Глава третья. Пронзительное дребезжание будильника ударило по нервам не хуже выстрела над ухом. Меня аж подбросило. Дотянулся до тумбочки, утопил кнопку звонка и с облегчением повалился на подушку. Но сразу собрался с решимостью, заставил себя подняться и поплелся в ванную. Вставать после 3 часов сна, особенно если не высыпаешься вторые сутки подряд, не самая приятная на свете вещь — кофе. Надо срочно выпить крепкого кофе. «Что это с тобой?» — удивилась Анна моему столь раннему появлению на кухне. «Сегодня же воскресенье». «Дела», — пробормотал я. «Вчера предупредить подругу об изменившихся планах не получилось, поэтому известие это стало для нее неприятным сюрпризом». «Сегодня же выходной», — возмутилась девушка. «Единственный день, который мы проводим вместе. Я рассчитывал сходить в кино или театр». «Сегодня никак». Подруга недобро глянула в ответ и насупилась. «Между прочим, Роман приглашал меня на прием в мэрию», — заявила она. «И что ты ему ответила?» «Сказала, что при желании всегда могу составить компанию отцу». Я сделал несколько глотков кофе, столь крепкого, что сразу заколотилось сердце, и ухмыльнулся. «Если мне не изменяет память, твой папа заявил, будто кое-кому нечего делать в этом гнезде порока». «Неважно. Я отказалась от приглашения, рассчитывая провести этот день с тобой. А ты убегаешь на работу. В воскресенье. Это нечестно». «Извини. Капитан ждет к 10. Очень необычное дело». «У тебя каждый раз одно дело на другое не похоже», — расстроилась Анна. Начала натягивать резиновую перчатку, тотчас раздраженно откинула ее и повысила голос. «Виктор!» «Да?» «Молоко!» Я поднялся с табурета и достал из хранилища запотевшую бутылку. «Слушай, дело действительно необычное». Девушка отмахнулась и выставила передо мной тарелку с глазуньей. «Анна», — вкрадчиво произнес я, — «мы нашли замурованные в фундамент тела». «Эк, невидаль!» — фыркнула подруга. «По документам склад построен 25 лет назад. Как раз в это время Адам Маран начал расчищать себе дорогу наверх. Возможно, нам, наконец, получится засадить его за решетку». «Да он со дня на день приставится», — не сдержалась Анна. «Оставили бы уже старика в покое». «В тюрьме тоже есть крематорий». Девушка раздраженно мотнула головой и с вызовом поинтересовалась. «Надеюсь, ты не забыл о завтрашнем вечере?» «Как я мог забыть о твоем дне рождения?» Округлил я глаза, отпил кофе и вдруг заметил нераспечатанный конверт на другом краю стола. «А это что?» «Не знаю», — буркнула девушка. «Вчера вечером тебе курьер принес». Воспользовавшись обычным столовым ножом, я вскрыл непонятное послание, заглянул внутрь и усмехнулся. «Ладно, не переживай. В любом случае у тебя сегодня дел не в проворот». «Каких это?» — удивилась Анна, вытирая руки о передник. «Сделать прическу, обновить маникюр, купить новое платье». Девушка выхватила красочный бланк, в который каллиграфическим почерком личного секретаря мэра были вписаны наши имена. Взвизгнула от восторга и расцеловала меня в обе щеки. «Виктор, я тебя люблю». «Ну уж как я тебя люблю», — рассмеялся я, незаметно для подруги, скомкав сопроводительную записку, в которой Алекс Брик настоятельно просил вечерние мероприятия не игнорировать. «Как тебе это удалось? Ты кого-то убил?» «Поверь, это было далеко не так просто». «Все, я побежала». Анна вывернулась из моих объятий и, оставив на столе нетронутый завтрак, умчалась с кухни. «Надо сделать прическу и маникюр, и надеть на прием совершенно нечего». Я только покачал головой и занялся глазуньей. Артур Левин подъехал к парадному без четверти 10. Я как раз успел побриться и собраться, когда за окном требовательно рявкнул автомобильный клаксон. «Уже уходишь?» — выглянула Анна из приоткрытой двери ванной. «Да, пора бежать». «До вечера, любимый». «До вечера». Захлопнув входную дверь, я спустился во двор, забрался на переднее сиденье и распорядился. «В управление». «Будем заниматься вчерашним делом?» — поинтересовался Артур. «Да, придется покопаться в архивах». Но не пришлось. Стоило только подняться на 7-й этаж, как попавшийся навстречу дежурный по дивизиону ткнул пальцем в потолок. «К капитану», — проходя мимо, сообщил он. Артур Левин решил было сунуться следом, но я отправил его в комнату отдыха, а сам поднялся в приемную капитана и спросил у секретарши: «Меня ждут?» «Виктор», — расплылась та в очаровательной улыбке, — «ты же знаешь, я только тебя и жду». А шеф? Даже не улыбнулся я в ответ. Броский макияж, излишне глубокий вырез декольте и неприлично короткая по меркам общественной морали юбка могли ввести в заблуждение посетителя со стороны, но и только. На деле эта обворожительная дамочка держала канцелярию управления в ежовых рукавицах, и даже начальники дивизионов относились к ней с определенной долей опаски. Флиртовать с крокодилом? Увольте. «У него Навин. Ну, ты тоже среди приглашенных». Я кивнул, открыл дверь кабинета и с порога уточнил. «Можно?» «Да, Виктор, заходи». «Что-то случилось?» — оценив хмурый вид шефа, спросил я. «Много чего случилось», — угрюмо проворчал капитан, машинально разглаживая усы. «Принимай серию ограблений. Будешь работать с Крамером». «Что?» — не поверил я собственным ушам. «Какие ограбления?» «У меня же вчерашний склад с кучей мертвецов». «Им займется Ян. Но вопрос обсуждению не подлежит». И капитан с силой хлопнул своей лапищей по столу. «Дивизион криминальной полиции зашивается. Они грабителя еще год ловить будут». «И что с того?» «Что с того?» Аж привстал шеф с кресла. «У нас уже два трупа на руках и вооруженный псих на улицах. Нужна шумиха в прессе. Займись этим делом немедленно». Он плюхнулся обратно и махнул рукой. «Все, свободен. Материалы у тебя на столе». «Вас понял», — подчинился я и вышел в приемную. Загадочно улыбавшийся Навин выскользнул следом. «Как тебе это удалось?» — развернулся к нему. «Это ведь было мое дело». «Идем», — указал тот на дверь, и уже в коридоре, когда мы остались наедине, многозначительно произнес. «Не так все просто, Виктор. Не так все просто». «И это ты мне говоришь?» «Между нами». Утопив кнопку вызова лифта, понизил Ян голос едва ли не до шепота. «Вчера на кладбище засветилась сущность со склада». «Да ну!» — нахмурился я. «Точно. И ты не поверишь, в чей склеп она вломилась». «Подожди. Сущность вломилась в склеп? Не проникла туда через вечность?» «В том-то и дело. Алхимические формулы взломала, как гнилой орех. Ночной сторож, который первым наткнулся на эту дверь, умер от старости. Словно за пару секунд лет 100 прожил. А уж что она с охранником сотворила? Видел когда-нибудь человека, которого сбил локомотив?» «Ну?» «Один в один. Впечатляет?» «Впечатляет», — признал я и первым шагнул в пустую кабину лифта. «Особенно впечатляет, что ты это дело под себя подгреб. А мне теперь грабежами заниматься». «И на складе, и на кладбище засветилась одна сущность. Как думаешь, надо объединять дела?» «Надо». «Вот», — обрадованно воскликнул Ян, — «так разве не логично, что расследованием займется тот, чье происшествие более серьезное?» «С каких это пор взлом склепа стал серьезным происшествием?» — фыркнул я и напомнил. «На складе двое патрульных погибли». Тут лифт остановился, мы вышли в холл 7-го этажа, и, напустивший на себя загадочный вид Навин, немедленно замолчал. В коридорах навстречу то и дело попадались сослуживцы, поэтому разговор возобновился только в кабинете. «Так что там со склепом?» — напомнил я, усевшись за стол. Ян плотно прикрыл за собой дверь и поправил меня. «Со склепом бывшего мэра!» И покачал головой. «Кто-то ненавидит его до сих пор, раз не поленился натравить сущность». «Да уж», — оценил я всю щекотливость предстоящего расследования. «Удачи, она тебе понадобится». «Не знаю, не знаю». Самодовольно рассмеялся комиссар, заправил в пишущую машинку чистые листы, набил шапку, а потом сдвинул каретку вправо и уставился в потолок. «А знаешь, что еще странно?» — спросил вдруг он. Я оторвался от папки с материалами по ограблению прачечной и выжидающе посмотрел на коллегу. «С утра пришел отчет коронера по твоему форум деликте. При проверке останков обнаружена одна неувязка. Мертвецов на складе найдено 9. А рук 19. «Не понял», — удивился я. «Нет, не употребленному Яном латинскому выражению, обозначавшему банальное место преступления, а наличию лишней конечности. В бетоне нашли оторванную руку, А одноруких трупов во дворе не было. И нигде на складе тоже. Да ну тебя. Заподозрил розыгрыш, я забрал отчет коронера, пробежался по нему взглядом и предположил. Возможно, туда одну только руку кинули. Криминалисты утверждают, что сустав выломан лишь вчера. Там даже ткани рукава остались. Похоже, поторопились мертвеца выдернуть. Выходит, сущность утащила за собой поднятого? Очень сильная сущность, кивнул Ян. Увести за собой мертвеца — это не шутка. Но зачем? Кому мог понадобиться человек, убитый четверть века назад? Они ведь ничего от него не узнают, мертвецы не говорят. Навин вновь кивнул и в задумчивости передвинул стоявший на краю стола телефонный аппарат. Мертвецы не говорят, но их тела кое-что помнят. Поднятый может привести своего хозяина в нужное место, произнес он, замолчал и часто-часто застучал пальцами по клавишам пишущей машинки. Я вернул ему отчет коронера, прихватил с собой папку с копиями отчетов по вчерашнему ограблению и вышел из кабинета, не зная, завидовать Яну или радоваться, что меня миновала чаша сия. Слишком уж нестандартным и резонансным происшествием был взлом склепа с останками бывшего мэра. Раскроешь его по горячим следам — молодец. Напортачишь — запомнят это надолго. Вакантное место начальника специального дивизиона так долго пустовать не будет. Так вот сразу и не скажешь, кто из нас остался в выигрыш. А потому, решив раньше времени не забивать себе голову всякой ерундой, я заглянул в комнату отдыха и окликнул сидевшему в уголке парня. «Артур, поехали». После сунул ему папку и зашагал к лифту. «А мы разве не на вчерашний склад?» — удивился Левин, прямо на ходу начав просматривать материалы дела. «Нет», — поморщился я, — «но поехали». Прачечную Росинка ограбили в 8 утра, сразу после открытия. Стоило только подсобному рабочему отпереть входную дверь, и с улицы заскочил вооруженный револьвером парень. «Работника он застрелил прямо с порога», — указал инспектор Крамер на обведенный мелом контур тела в углу. Стена и стеллажи там были забрызганы кровью. Хозяин пытался убежать, но грабитель стрелял уже в спину. Потом выгреб из кассы наличные и скрылся. «Что с хозяином?» «Жить будет, но толку от него немного. Налетчик замотал лицо носовым платком. Соседи ее просили?» «Никто ничего не видел», — ожидаемо разочаровал меня инспектор. «А как иначе? Это же десятка», — хмыкнул я. Крамер возразил. «Сегодня воскресенье. У большинства соседей контор выходной». «Кстати, а прачечная почему открылась?» «Они в основном гостиницы и кафе обслуживают, поэтому работают без выходных». «Слушай, Петр», — заинтересовался я, — «а сколько денег было в кассе? Монет 20 для размена? Не больше ведь?» 35, — сверился Крамер с блокнотом и предположил. «Наркоман, наверное». «Вот спасибо тебе огромное с этим делом», — дал я выход своему раздражению. «Удружил так удружил». «Привлечь к расследованию специальный дивизион было идеей капитана», — отрезал инспектор. И на его физиономии промелькнуло выражение крайнего неодобрения. «Мои люди, конечно, перегружены, но ты же знаешь, я никогда не действую подобным образом». «Что со вчерашним ломбардом? Почему вообще связали эти ограбления?» Петр Крамер вытащил изо рта сигару, осмотрел ее и только после этого поделился своими соображениями. «Сходятся метод действия и описание внешности. Как и здесь, грабитель был невысокий и худощавый, в надвинутой на лоб шляпе и с завязанным носовым платком лицом. Вчера, сразу же после открытия, он зашел в Изумруд, это ломбард на соседней улице, застрелил приемщика и забрал мелочи с кассы. Барахло с витрин не тронул». «Ладно, если выясню что-нибудь полезное, дам тебе знать». Заметив висевшие на стене часы, я сверился со своим хронометром, после вышел из прачечной и подозвал стоявшего в автомобиле Артура. «Да?» — резво подбежал парень. «Пройдись по соседним домам, поговори с людьми. Вдруг кто видел налетчика?» «Но ведь патрульные же всех опросили», — удивился Левин. «Местные обитатели не ответят человеку в форме, даже если он просто справится насчет времени». Артур, который был сегодня в штатском, неуверенно кивнул. «Хорошо», — и спросил. «На что обратить внимание в первую очередь?» «Выясни, не ошивался ли утром поблизости кто-нибудь незнакомый. Часы в прачечной отстают минут на 5. Скорее всего, и открылась она с опозданием. Даже если грабитель подошел точно к 8, он наверняка дожидался, пока отопрут двери». Проговорил я основные моменты и уточнил. «Понял?» «Да, наверное», — заколебался Левин, но сразу поправился. «Так точно, все понял». «Вот и отлично. Иди, а я пока работников опрошу». Артур поплелся обходить соседние учреждения. Я же вернулся в прачечную и вполне ожидаемо за 40 минут расспросов не узнал от персонала абсолютно ничего полезного. Никто ничего не видел, не слышал и не знал. Подозрительных типов в заведении не захаживал. Конфликтов у хозяина ни с кем не было. Заработную плату выдавали вовремя. Контрагентам тоже платежи не задерживали. И даже сотрудников в последнее время не увольняли ни со скандалами, ни полюбовно. Тупик. Решив на всякий случай навестить в больнице раненого, я вышел на крыльцо и не успел еще выкурить сигарету, как появился Артур. «Ну как?» — спросил я у него. «Впустую сходил», — сознался парень. «Все будто воды в рот набрали. Единственное, местный разносчик газет сказал, что незадолго до ограбления кто-то в переулке курил. Но он на велосипеде проезжал, ничего толком не разглядел». «Переулке?» — задумчиво посмотрел я через дорогу. «Лучшего места для наблюдения за прачечной не сыскать. И сам прохожим глаза не мозолишь, и как только решетки с окон поднимут, сразу увидишь. Потом остается лишь повязать на лицо носовой платок, перейти проезжую часть и достать оружие». «Достать оружие, да. А вот стрелять было вовсе не обязательно». «Идем», — позвал я Артура и зашагал через дорогу. Заглянул в узкий проход между двумя глухими стенами домов и сразу увидел несколько небрежно смятых окурков. Поднял один с тремя золотистыми коронами на фильтре, принюхался, пахло свежим табаком. «Для безнадежного наркомана у него слишком дорогие сигареты», — покачал я головой. «Знаешь, сколько стоит коробка 3 корон?» «Дело не в ограблении? Хотели убить хозяина?» «Все в один голос твердят, что врагов у него нет». Я кинул сигарету обратно, вытер руку платком и попросил Артура. «Сбегай, скажи Крамеру, пусть соберут окурки. Потом поедем в больницу Святой Катерины». «Хотите поговорить с владельцем прачечной?» «Да», — подтвердил я, хотя и сомневался, что из этого выйдет толк. Так оно и оказалось. Ничего нового раненый не сообщил. Никаких конфликтов. Ничего такого, после чего следует ожидать визита решительного молодого человека с револьвером. «И что дальше?» — спросил Артур, когда мы покинули палату. «Найди Крамера. Он обещал потрясти информаторов». «А вы?» «У меня выходной, разве нет?» «Ну как же расследование?» — опешил Левин. «Появятся новости, звони домой». «Но...» «Никаких «но», — отрезал я, шагнув в лифт. «Если хочешь, попробуй разговорить уличных продавцов наркотиков. Но мой тебе совет, не суетись. Люди Крамера справятся с этим сами». «Это неправильно». Я только вздохнул. «Знаешь, почему мы не забрали это дело у криминальной полиции, а ведем его совместно?» Спросил потом. «Кооперация повышает шансы скорейшей поимки преступника», предположил Левин. «Все так». Не удалось удержаться мне от смешка. «Но есть еще один немаловажный момент. Если вдруг поднимется шумиха в прессе, капитан сразу соберет пресс-конференцию и заявит о том, что ситуация под контролем, и к расследованию уже привлечен специальный дивизион. Поэтому отправляйся домой и не мешай детективам работать». «Как скажете». Буркнул Артур и надулся, но приказ оспаривать не стал. Тут лифт остановился на 1-м этаже, мы вышли в холл, и Левин обратил внимание на 2 прохаживавшихся у регистратуры патрульных. «Разве так должно быть?» — спросил он. — «Они здесь из-за Адама Марена. Еще 2 дежурят на этаже», — пояснил я и указал на господина в сером костюме, спешившего к лестнице с бумажным стаканчиком кофе в руке. Детектив из дивизиона по борьбе с организованной преступностью. «Надеются, старик исповедуется перед смертью?» — пошутил Артур. «Надеются, он умрет своей смертью, а не изрешеченной пулями». За свою жизнь Адам Марен нажил множество врагов. И некоторые из них были вовсе не прочь ускорить уход в мир иной одряхлевшего главаря конкурирующей банды. А поскольку в мэрии меньше всего хотели прочесть в газетах о гангстерской разборке в муниципальной клинике, полицейские дежурили теперь здесь и днем, и ночью. Мы вышли на парковку. Левин распахнул дверцу служебного автомобиля и спросил: «Вас подвезти?» «Нет, пройдусь». Парень укатил. Я отправился вниз по лестнице и закурил в тщетной попытке прогнать привязчивый медикаментозный запах больницы. Прошел пару кварталов, свернул на перекрестке и сразу толкнулся в ювелирный салон с незатейливой вывеской «24 карата». Лысый старикашка за прилавком при моем появлении оторвался от огромного увеличительного стекла и нацепил на нос сдвинутые до того на лоб очки. «Виктор!» После секундной заминки обрадовался обладатель совершенно непроизносимой для нормального человека фамилии. «Так и знал, что ты сегодня зайдешь». «Да уж», — пробормотал я, оглядывая многочисленные витрины, под толстыми стеклами которых поблескивали ювелирные украшения. Кольца, серьги, браслеты и ожерелья. Драгоценные камни, золото всех оттенков, полированное серебро. «Пришел подарок своей из ознобе выбрать?» «Ну да», — односложно ответил я, прикидывая, что именно из всего этого разнообразия могу себе позволить. А заодно, какая из побрякушек способна удивить Анну, с детства избалованную подарками отца? Проницательный ювелир мои мысли угадал сходу. «Ты не сможешь переплюнуть будущего тестя», — прямо заявил он. «Тебя спасет только оригинальность. Оригинальность». «Не трави душу, выкладывай, что подобрал», — потребовал я. «Ну...» — неопределенно потянулся старикан. «Я бы мог предложить кое-что не совсем законное». «По-твоему, специальный комиссар полиции станет закрывать глаза на нарушение закона?» — возмутился я. Но мой пассаж не произвел на ювелира абсолютно никакого впечатления. «Ладно», — махнул тогда рукой. «Незаконное насколько?» «От 3 до 6 месяцев исправительных работ». «Ствол?» У меня от удивления брови на лоб полезли. «Предлагаешь подарить Анне револьвер?» «Абы что советовать не стану», — с неприкрытой обидой в голосе проворчал ювелир. «Вещица эксклюзивная. Даже не сомневайся». Я развернулся и отошел к входной двери. Там перевернул вывеску «Открыто» обратной стороной и повернулся к прилавку. «Продолжай». Старикан выставил передо мной кожаный футляр с золочеными петлями и застежкой, отпер замок и театральным жестом откинул крышку. «Вуаля!» — расплылся он в самодовольной улыбке. И не мудрено. На бархатной подложке лежала пара двуствольных пистолетов. Миниатюрных, с закругленными рукоятями и укороченными, дабы не цеплялись за одежду, спицами курков. Один перламутровый, весь в золоченой гравировке. Второй строгий, вороненый, без всяких украшательств. Между ними серебрилась гексаграмма с утопленными в глубокие металлические гнезда патронами. Боеприпасов оказалось 4. Еще 2 места пустовали. «Это что за чудо?» Остолбенел я, когда ювелир вытащил из футляра укороченную винтовочную гильзу, заканчивающуюся серебряной пулей с варварски срезанным концом. Попытки переделать револьверы для стрельбы пулевыми патронами предпринимались неоднократно. Вот только барабан в этом случае получался слишком массивным, а само оружие излишне громоздким и по этой причине никому не нужным. Некоторые горе-оружейники пробовали компенсировать недостаток металла алхимическими формулами. Но ничего путного из этого тоже не выходило. Как правило, чересчур мощные сущности дотягивались друг до друга и вырывались на волю. И тогда — бум! «Так и знал, что ты оценишь», — расплылся в довольной улыбке старик. «Идеальное оружие самообороны. 2 патрона с серебряными пулями уложат даже поднятого. Ствол без нарезов. Дальность прицельной стрельбы невелика, но для самозащиты и 10 футов за глаза хватит». «А что насчет самопроизвольной детонации?» «Как ты можешь заметить, калибр хоть и 50-й, но гильза обрезана, а заключенная в ней сущность ослаблена. Опять же, заряда всего два. Оружие вполне надежно, не сомневайся. Кто-нибудь это проверял? А как думаешь, почему патронов не хватает? Подмигнул мне ювелир. Все работает как часы. Определенный смысл в подобной инструкции, несомненно, был. Если винтовки 50-го калибра оснащали барабанами на 5 патронов, то более мощные штуцеры делали исключительно двуствольными. Не знаю. Задумчиво покачал я головой, потом взвесил пистолет в руке, переломил стволы, заглянул внутрь. Вместо нарезов на их внутренних поверхностях серебрились письмена алхимических формул, выполненные в той же технике, что и окружавшие патронники пентаграммы. Старик расценил мое колебание как личное оскорбление. «Ничего более оригинального тебе не найти», — фыркнул он от возмущения. «Хочешь подарить золотые часики? Выбирай». «Нет, ты выбирай. Я тебе больше ни слова не скажу». «Не кипятись». Идея приобрести в качестве подарка пистолет показалась небезынтересной. Работа репортера далеко не самая безопасная. Симпатичная женщина в этом деле рискует вдвойне. Особенно, если ее папа является крупный промышленник. Незаконно? Да. Будут проблемы? Не думаю. В крайнем случае попрошу Алекса Брига выправить разрешение. Это непросто, но он мне должен. Решив не торопить события, я забрал у ювелира патрон, и кончики пальцев моментально утратили чувствительность. Вырванной из родной стихии сущности вовсе не нравилось находиться в заточении, но освободиться она пока не могла. Вторая гильза оказалась столь же надежной. Я зарядил пистолет, внимательно изучил высеченные из серебряной фольги пентаграммы капсулей и защелкнул стволы. Стиснул рукоять в ладони, прислушался к собственным ощущениям. Порядок. Онемение пальцев прошло. Оружие не нагревалось, не дрожало. И в целом вело себя так, как и должен вести себя из украшенной гравировкой и перламутром кусок закаленной стали. Спросите меня, так скажу, что конструкция вполне надежна. И размер подходящий. Можно в дамской сумочке носить, можно и в карман сунуть. Сколько? Справился я насчет цены, прекрасно понимая, что сейчас меня попытаются ободрать как липку. 500! В полной мере оправдал мои ожидания ювелир. Сколько? Опешил я. Побойся Бога. Мой марли полсотни стоит. Это эксклюзив. Из города ангелов единственную пару привезли. Такого больше ни у кого нет. И посмотри, только посмотри, какая тонкая работа. Перламутр, гравировка. Но не на порядок же цена выше. Не на порядок, согласился со мной старикан. Это цена за комплект. Фу, фыркнул я, мне одного за глаза хватит. Да ты только посмотри на них, они как попугаи-неразлучники. День и ночь. Виктор и Анна. Их нельзя продавать по отдельности. «Можно», — решительно заявил я, достал бумажник. «Ты ведь не станешь толкать меня на совершение уголовно наказуемого деяния, Виктор?» — прищурился ювелир. «В нашем с тобой случае происходит возмездная передача оружия представителю правоохранительных органов, а иначе это уже статья Уголовного кодекса». «И не уговаривай». «Послушай, разве тебе самому не нужно оружие последнего шанса?» — прибег старик к запрещенному приему. У меня совершенно случайно завалялась кобура на щиколотку. «О, дьявол!» — обреченно протянул я, вытащил из бумажника тощую пачку банкнот и принялся их пересчитывать. 100, 200, 300, 400, 450, 460, 465, 470. «По рукам!» «У меня даже на такси не останется». «Тебе здесь идти 10 минут от силы!» Лукаво улыбнулся ювелир и потянулся за деньгами, но я пальцев не разжал. И все же дорого. Вот так сразу расстаться с месячным окладом не поднималась рука. «А на что тебе еще тратить деньги, если не на свою вторую половинку?» Отделался хозяин лавки, избитой банальностью. «Этот подарок запомнится ей на всю жизнь!» «Запомнится, это точно!» Пробормотал я и выпустил купюры. «Анне понравится, будь уверен. Когда я тебе плохое советовал?» Старикан спрятал деньги и выложил на прилавок кобуру. Сунув в нее вороненый пистолет, я затянул кожаные ремешки на правой щиколотке. и, оправив штанину, прошелся по лавке. Лишний вес почти не ощущался, да и со стороны ничего заметно не было. «Отлично, просто отлично!» — подбодрил меня старикан. «Да ну тебя!» Я забрал спрятанный в бумажный пакет коробку со вторым пистолетом и подошел к входной двери. Поменял табличку на «Открыто» и уже на пороге обернулся. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста, заходи в любое время!» Если слишком серьезно относиться к политическим раутам, то можно легко заработать язву. Как же, кругом сливки общества, светские обозреватели, влиятельные чиновники, профсоюзные бонзы. А у тебя костюм стоит примерно столько же, сколько фрак разносящего шампанское официанта. Но я по этому поводу особо не волновался. В ситуации, когда папа твоей подруги владеет электростанцией и парой алхимических фабрик, а ты простой полицейский, остается либо смириться с классовым неравенством и плыть по течению, либо изо всех сил прогрызать себе путь наверх. И в том и в другом случае моральные терзания совершенно неуместны. К тому же, если разобраться, эти сборища устраиваются исключительно для развлечения скучающих богатеев и сбора пожертвований на предвыборную кампанию. А все действительно серьезные встречи проходят кулуарно, с закрытыми дверями. И куда больше сейчас беспокоило то, что сегодня, в эти самые кулуары, Алекс Брик потащит и меня. Даже не знаю, благодарить его за это или выставить счет. А так все чинно, размеренно и солидно. Привлеченные для обеспечения безопасности люди из сыскного агентства Лазаря Гота богатеям глаза старались не мозолить, но нет-нет, да и встречались мне то тут, то там. И даже несший к стене инструменты струнного квартета Малый оказался из их числа. Вслед за подругой я с бокалом нагревшегося шампанского переходил от одной группы гостей к другой. Дежурно всем улыбался и по мере сил старался поддерживать непринужденную беседу. И даже повстречав отца Анны, не стал ссылаться на неотложные дела и спасаться бегством, хотя общение с Томасом Соркиным и не доставляло мне ровным счетом никакого удовольствия. И, надо сказать, не мне одному. Нет, худощавый господин с аккуратной бородкой вел себя со всеми в высшей степени учтиво. Всему виной было его кредо. Он не одобрял. Не одобрял современную молодежь и нравы высшего общества. Не одобрял политику мэра и устремления профсоюзов. Выбранное единственной дочерью занятий он тоже не одобрял. А ее общение со мной не одобрял просто категорически. Полагаю, не одобрял он и себя. Дед Анны в его возрасте уже отошел от дел и входил в городской совет. А Томас не был готов передать оперативное управление корпорацией ни одному из исполнительных директоров. Почему? Все просто. Он их не одобрял. «Да ты сегодня просто молодец», — тихонько рассмеялась Анна, которая чувствовала себя на приеме, как рыба в воде. Я убедился, что ее отец находится на безопасном расстоянии, и вздохнул. Это было непросто. Мы продолжили рука об руку фланировать по банкетному залу мэрии, перекинувшись парой слов с главным редактором «Осеннего вестника», и только решили вернуться к фуршетному столу, как из толпы вынырнул Роман Волин. «Анна, вы все же решили составить компанию отцу?» Обрадовался он, заметив меня, и круглил глаза. «О, комиссар, рад вас видеть! Я чувствую себя в полной безопасности, раз сегодня именно вы присматриваете здесь за порядком». «Начинайте уже волноваться», — обронил ему невесть, откуда появившийся Алекс Брик. Он преувеличенно галантно поцеловал Анне руку и спросил. «Я украду у вас Виктора на какое-то время». «Разумеется», — рассмеялась та. «Уж поверь, Алекс, я скучать не буду». «Виктор», — потянул меня Брик, — «идем, с тобой хочет познакомиться Рональд Готвальд». «Дорогая, я ненадолго», — пообещал я Анне и поспешил вслед за Алексом. «Готвальд, надеюсь, не младший?» — с улыбкой поинтересовался, нагнав его. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Брик, целеустремленно пробивавшийся через толпу к двум стоявшим на особицу представительным мужчинам средних лет. «Старший! Разумеется, старший! И не только он!» Алекс подмигнул мне и повысил голос. «Господа, позвольте представить специального комиссара полиции Виктора Грая». Я поставил нетронутый бокал шампанским на фуршетный столик и поздоровался со своими новыми знакомыми. «Рональд Готвальд!» Отвечая на рукопожатие, радушно улыбнулся первый, постарше и помассивней, «Деннис Гриди», — сообщил о себе второй, ладонь которого оказалась непривычно сухой и горячей. «Деннис — глава имущественного департамента мэрии», — подсказал Алекс. «Большая шишка». «Скажешь тоже», — рассмеялся чиновник. «Неприметный винтик». «Так вот», — тычком в бок оборвал его Готвальд, — «вчера Виктор спас моего оболтуса от каторги, а то и от чего похуже». «Прискорбное происшествие», — покачал головой Деннис. «Хорошо, когда есть такие друзья», — и он позвал всех за собой. «Идемте. Мне представляется уместным продолжить общение в более приватной обстановке». Мы покинули банкетный зал и прошли в уютный кабинет с камином. Там Гриди остановился перед баром и на правах хозяина поинтересовался. «Что будете пить?» «Виски», — первым определился с выбором Брик. Мы с Рональдом последовали его примеру. «Лед, содовую». Я разбавлять напиток не стал и со стаканом в руке опустился в удобное кресло. Алекс устроился напротив и начал раскуривать дорогущую сигару. «Виктор, вы курите?» — уточнил Готвальд и достал золотую гильотину. «Угостить?» «Воздержусь», — покачал я головой и отпил выдержанного односолодового виски. «Прекрасно оттеняет вкус», — срезав кончик сигары, пояснил Рональд. «Не буду спорить, но нет. Курить не хотелось. Мы кого-то ждем?» «Именно», — подтвердил Готвальд-старший. «Видите ли, у нас возникло небольшое осложнение, и мы собираемся его обсудить». «Осложнение?» — повторил я и многозначительно уставился на Алекса. «Скоро выборы», — легкомысленно пожал тот плечами. «А выборы и осложнения идут рука об руку, обычное дело». «Обычное дело? Для кого как?» И сложный букет выдержанного виски с нежными торфяными и цветочными нотками враз растерял все свое очарование. Какое-то время мы болтали о всяких пустяках, а потом Рональд налил себе новую порцию алкоголя, зачерпнул из ведерка колотого льда и, отхлебнув, встал напротив Денниса Гриди. «Я слышал, в Святом Кейне запускают обогатительный цех», — с непонятным выражением произнес он. Глава имущественного департамента с невозмутимым видом закинул ногу на ногу, выпустил к потолку длинную струю дыма и подтвердил: «Так и есть. С этого месяца каторга начинает поставки первосортной алхимически нейтральной вечности. Между прочим, это позволит исправительному учреждению впервые выйти на самоокупаемость». И Деннис самодовольно усмехнулся. «Одним из невыполненных обещаний мэра станет меньше». «Отлично, просто замечательно!» Рональд облизнул губы и прищурился. «Но я что-то не припомню заявок на железнодорожные вагоны». «Надеюсь, ты не согласовал прямые поставки сырья без перевалки на грузовой площадке городского вокзала?» «Ну, — замялся Деннис, — мы еще не подвели итоги конкурса». «В задницу конкурс!» — враз рассвирепел Готвальд-старший. «Мне надо бросить кость профсоюзу грузчиков. А еще загрузить собственный подвижной состав». «Да, потому что в противном случае придется повысить расценки на пассажирские перевозки. А знаешь, я так и сделаю. Будет тебе подарок к выборам». «Господа, не горячитесь. Давайте поговорим о чем-нибудь приятном». Желая предотвратить конфликт, поспешно поднялся Алекс. Деннис и Рональд еще пару секунд сверлили друг друга напряженными взглядами, потом разошлись по разным углам кабинета. Разговор о приятном не задался. Готвальд встал у камина и молча пил виски. Гриди отрешенно смотрел в окно и курил. Что называется, нашла коса на камень. Алхимически нейтральная вечность служила универсальным сырьем, которое на заводах перерабатывалось в металлы, стекло, резину и прочие материалы. Крупнейшим поставщиком этого полуфабриката традиционно являлся каньон. А после строительства новой железнодорожной магистрали поставки оттуда пошли в город Ангелов напрямую, минуя Осень. «Говорят, кто-то вломился в склеп бывшего мэра», — поинтересовался тогда у меня медиатор, явно рассчитывая вовлечь в обсуждение этой пикантной темы и остальных. «Говорят», — односложно ответил я. «Ерунда», — фыркнул вдруг Готвальд. «Просто старик в гробу не усидел. Он избирался на протяжении 6 сроков без каких-либо проблем. А нас того и гляди обойдет этот либерал с левацкими замашками». «Времена меняются», — нейтрально заметил Алекс. Тут дверь кабинета распахнулась, и к нам присоединился подтянутый господин, лет 40, с резным волевым лицом и черными, как смоль, волосами. На деле советник Гардин разменял уже 7-й десяток, но двигался с грацией человека, находящегося в самом расцвете сил. Да и крой пошитого на заказ костюма был призван не только скрывать недостатки фигуры, сколько подчеркивать атлетичность и гармоничность телосложения. «Прошу прощения за задержку», — объявил важный гость. «Надеюсь, вы не скучали?» «Нисколько», — немедленно вскочил из кресла Алекс Брик. Я последовал его примеру. «Советник, вы Виктор», — протянул он руку. «Виктор Грай». «Да», — подтвердил я, отвечая на рукопожатие. «Весьма подающий надежды молодой человек, как говорят». Остро глянул на меня Гардин. «Подающий?» «Подающий? Да он спас моего Аболтуса!» — повысил голос, уже успевший изрядно поднабраться Готвальд. «Всем было плевать, а он спас!» «Мне не надо, Рональд!» — укоризненно заметил советник, принял у Гриди бокал, среди льда, в котором едва заметно поблескивало янтарем виски, и неожиданно спросил. «Виктор, вы ведь не местный уроженец, не из осени?» «Родился здесь», — качнул я головой, «но мне еще и года не было, когда мама перебралась в сумерки. Это захудалый полустанок между осенью и каньоном. В 17 я решил попытать счастье в городе и вернулся». «А отец?» «Никогда его не видел. Он пропал незадолго до моего рождения. Думаю, именно из-за этого мама и решила уехать». «Пропал?» — заинтересовался советник. «Фамилия Грай, а имя?» «Нет, Грай — это девичья фамилия мамы. Отца звали Марк Наговски». «Наговски», — задумался Гардин. «Что-то знакомое. Возможно, когда я работал в прокуратуре... А, впрочем, неважно», — махнул рукой. «Я вот к чему веду. Вы мечтали о чем-нибудь в детстве? По-настоящему. А не о порции мороженого, плитке шоколада или бесплатной шипучке». «Мне хотелось увидеть рассвет», — признался я. «На полустанке сумерки, как понимаете, с этим было туго». «Хм, счастлив тот, у кого исполнилась детская мечта», — рассмеялся советник, отпил виски и прошелся по кабинету, позванивая заполнившими бокал кусочками льда. «Видит Бог, я никогда не мечтал заниматься политикой. Я хотел стать машинистом и нестись на поезде сквозь застывшее время. Все просто и понятно. Есть точка отправления и точка прибытия. Никаких обходных путей. Недостижимый идеал». Он покачал головой и вздохнул. «В политике так не получается. Зачастую нельзя действовать в лоб. Приходится выстраивать многоходовые комбинации. И чем сложнее схема, тем выше вероятность ее провала из-за какого-то неучтенного пустяка». Внимая советнику, я краем глаза наблюдал за остальными и решил, что в первую очередь эта тирада предназначалась для ушей Готвальда и Гриди. Эдакий опосредованный разнос, понятный лишь своим. Они, такое впечатление, сквозь землю провалиться готовы были. Первым не выдержал Рональд. «Не назвал бы профсоюзы пустяком!» После очередного глотка виски выдал он. «Все, что от тебя требовалось, это договориться с ними!» Гардин обернулся столь резко, что едва не расплескал содержимое стакана. «Просто согласовать очередное повышение ставок, не доводя дело до открытого конфликта!» «Они запросили слишком много!» «И что теперь? Думаешь, если Ланфорда изберут мэром, он не начнет выкручивать тебе руки? Ты так думаешь, да? Поддержка профсоюза грузчиков для нас принципиальна. И что хуже всего, им об этом прекрасно известно». «Грузопоток снижается, а профсоюз не идет на уступки по сокращению штата. Знаете, сколько они запросили за трудоустройство тронутых? Половину от фонда оплаты труда». Начал оправдываться Рональд, но тщетно. «Плевать!» — прямо заявил советник. — Надо уметь поступиться малым ради глобального выигрыша. Он яростно сверкнул глазами, явно не без труда заставил себя успокоиться и поморщился. — Но сейчас не об этом. Мы должны решить, как действовать дальше. — И уже мне. — Виктор, вы как специальный комиссар сумеете повлиять на профсоюз грузчиков? Алекс Брик пробурчал что-то невразумительное. Я недобро глянул на него и попытался выкрутиться. — Советник, если уж вам не удалось с ними договориться, это ли не так, что действовать надо как-то иначе? — Разумеется, — обрадовался Гардин. — Любое действие рождает противодействие. Зачастую, чем сильнее ты толкаешь человека в нужном направлении, тем упрямее этот осел упирается копытами. Иногда гораздо проще и эффективнее не тянуть оппонента за собой, а создать условия, при которых у него просто не останется иного пути. А еще лучше, если такие условия создаст кто-то другой, а ты останешься рыцарем на белом коне. Понимаешь, Виктор, о чем я говорю? Вполне. Надо лишь сделать руководство профсоюза немного более изговорчивым. Я понял. Сможете решить нашу маленькую проблему? Надо все хорошенько обдумать. Не стал раскрывать я своих карт, поскольку играем мы в покер, при таком раскладе не поставил бы на коны десятки. До выборов остается не так много времени, пробурчал Готвальд-старший. Но мы на вас ни в коем случае не давим, смягчил слова Рональда советник. Но положение действительно критическое. Если окажете содействие, благодарность наша не будет знать границ. Профсоюз грузчиков пользуется в полиции определенным влиянием, произнес я, намеренно не став заканчивать мысль. Капитан не станет мешать, прямым текстом уверил меня Гардин. Это я, как член наблюдательного совета, возьму на себя. Следующий вопрос был еще более щекотливым, но обойти его стороной не получалось при всем желании. Скорее всего, придется мотивировать нужных людей. Без всяких экивоков предупредил я советника, а это повлечет за собой определенные издержки. «О какой сумме идет речь?» — спокойно спросил тот. «Мы прикинем и сообщим», — встрепенулся Алекс. Гардин кивнул. «Хорошо». Дальше разговор свернул на политику и шансы Ланфорда. А потому, выждав для приличия несколько минут, я взглянул на часы, допил виски и поднялся из кресла. «Господа», — раскланялся со всеми, — «рад был познакомиться». «Сейчас вернусь», — тут же вскочил на ноги Алекс. Он догнал меня уже в коридоре и зашагал рядом. «Ты понимаешь, какой на мой был шанс?» — непонятно зачем, — спросил медиатор. «Это пропуск на самый верх». «Ты никогда не имел дела с профсоюзами?» — поморщился я. «Они хуже гангстеров. Ланфорд наверняка их купил уже с потрохами». «Сомневаюсь. Полагаю, они просто набивают себе цену. От нас просто требуется сделать их более изговорчивыми, понимаешь?» «А если не получится?» «Решим проблему, будем на коне. Нет, ну, на нет и сюда нет. К нам не от хорошей жизни обратились». «Не мог предупредить заранее, о чем пойдет разговор. Я бы хоть оперативную информацию поднял». «Думаешь, я знал? Гардин вчера обмолвился о проблемах с профсоюзами, но ничего конкретного не сказал. Решил сначала на тебя посмотреть». Я поморщился и зашагал дальше. «Стряси с него деньги. Деньги в самом деле могут понадобиться». Только предупредил Алекса, прежде чем войти в банкетный зал. Там я подхватил с подноса официанта бокал с шампанским и отправился на поиски Анны. В голове был сплошной сумбур. Каждый полицейский рано или поздно оказывается в ситуации, когда следует оказать услугу нужному человеку. И это нормально, такова жизнь. Вот только услуга услуги рознь. И пусть хитрый лис Гардин напрямую не произнес ничего, что могло бы впоследствии выйти ему боком. И без слов ясно, что ждут от меня чего-то куда более серьезного, нежели обычной проверки. Не, с грузчиками требовалось сыграть грязно и жестко. Грязно, жестко и так, чтобы следы ни в коем случае не привели к советнику. Именно поэтому не годились его проверенные люди. Именно поэтому понадобилась свежая кровь. Не нравилось мне все это. Совсем не нравилось. Вовсе не уверен, что готов сыграть на таких условиях. В любом случае, действовать напролом точно не стоит. Подкинуть наркотики или повесить нераскрытое убийство на кого-нибудь из профсоюзных бонз не так уж и сложно. Но как только нарушу закон, против меня немедленно сыграют еще более жестко и грязно. Куда жестче, чем я могу себе позволить. И раз советник решил остаться в стороне, не стоит ли последовать примеру умного человека? Надо только хорошенько все обдумать. Анна обнаружилась неподалеку от сцены с оркестром. Компанию ей составляли отец, главный редактор «Осеннего вестника» с супругой и еще с десяток смутно знакомых персонажей. «У Ланфорда нет ни единого шанса», — громогласно объявил кто-то в толпе. «На последнем митинге он высказался за 10-часовой рабочий день для тронутых. Почему бы тогда сразу не начать платить им, как нормальным людям? Или дать избирательные права?» «Что вы скажете на это, господин Соркин?» Хитро прищурившись, поинтересовался главный редактор «Осеннего вестника» у Томаса. Тот глянул в ответ с неприкрытым неодобрением и сухо произнес: «У меня высокотехнологичное производство. Я не использую труд тронутых». Я незаметно потянул Анну за собой и прошептал ей на ухо: «Сейчас за нами придет машина. Попросить подождать?» «Нет, пойдем». Девушка передала мне пустой бокал и хихикнула. «Пользуешься служебным положением?» «Должна же быть от наставничества хоть какая-то польза», — улыбнулся я. «Крамер меня в свое время изрядно погонял». «Бррр!» — передернула плечами Анна при упоминании инспектора. «Не напоминай лучше о нем». Мы зашагали к выходу и по пути наткнулись на окруженного восторженными дамами Романа Волина. «Завидный жених», — со смешком шепнула мне подруга. «Молод, красив, чертовски богат и со страшной семейной тайной в придачу. От невесты отбоя нет». «Что за тайна?» «Все до сих пор гадают, каким образом его отец узнал, что между городом Ангелов и каньоном есть неразведанные земли». «Просто везение?» «Возможно», — улыбнулась Анна. «Но это не объясняет того факта, что по проекту железнодорожную ветку начали прокладывать с отклонением в 5 градусов. Напрямик она прошла бы мимо». «Обычная ошибка в расчетах», — пожал я плечами. «Не поверишь, из-за чего иной раз случаются взрывы в алхимических мастерских. И ведь все как один люди опытные и с высшим образованием, а такие ошибки совершают, просто волосы дыбом встают. Какие 5 градусов? О чем ты? Один магистр в прошлом году соляную кислоту с глицерином перепутал. Рвануло так, что... в общем, даже в вечернем экспрессе фотографии напечатать не решились». В вестибюле я помог подруге надеть плащ и распахнул перед ней входную дверь. С высокого крыльца оглядел площадь перед мэрией и среди запрудившего ее транспорта заметил радиофицированный служебный автомобиль. Спустился вниз и, ориентируясь на длинную антенну, повел за собой девушку. Пусть Артур и не пришел в восторг от поручения забрать нас после светского раута, но, честно говоря, его мнение волновало меня меньше всего. Если уж Крамер попросил натаскать парня, пусть привыкнет к тому, что в специальном дивизионе рабочий день далек от нормированного. Даже тронутые вкалывают не более 12 часов, а мы круглые сутки на службе. «Добрый вечер», — воспитанно поздоровался Левин, когда я распахнул заднюю дверь и, придержав Анну за руку, помог ей забраться на сиденье. «Привет», — улыбнулась в ответ девушка и ойкнула от неожиданности, стоило захрипеть рацией. «Это что?» «102-й, ответьте», — потребовал диспетчер. Артур растерянно оглянулся на меня, потом выдернул из крепления микрофон и произнес в него: «102-й слушает». «Сработал датчик алхимической угрозы. Хранилище банка «Симеон и сыновья». Патрульным требуется поддержка специального дивизиона». «Черт!» — беззвучно выдохнул я и попросил парня: «Передай, что сейчас будем». «Это же совсем рядом. Это же совсем рядом», — сообразила Анна. «Возьмите меня с собой». «Вот уж нет. Отец сможет тебя домой подбросить?» «На мой счет не волнуйся», — улыбнулась девушка, выбираясь с заднего сиденья, и попросила: «Осторожней там». «Скоро буду». Я поцеловал подругу, уселся рядом с Левиным и спросил: «Куда ехать, знаешь?» «Да, тогда трогай. И не включай сирену, это ни к чему». Автомобиль рыкнул мощным двигателем и сорвался с места. Артур сразу направил его в переулок, дворами объехал мэрию и под визг покрышек повернул на пустынном перекрестке, помчал нас мимо темных громад офисных центров. «Здесь налево», — попросил я за квартал до здания банка. «Зачем?» «Имеет смысл подъехать с черного хода, нет?» Парень кивнул и послушно выкрутил баранку. Автомобиль повернул раз, другой, и только начал вновь набирать скорость, как фары высветили шагнувшую на проезжую часть фигуру в длинном плаще. «Что за черт?» — удивился Артур. И тут преградивший нам путь человек плавным движением высвободил из-под расстегнутого дождевика барабанный карабин. «Бам!» — полыхнула вспышка, автомобиль вздрогнул, и сразу размеренный гул двигателя сменился резким визгом, пошедшей в разнос сущности. «Бам!» На лобовом стекле во все стороны от пулевого отверстия зазмеились длинные трещины. Левин просто окаменел. Я отпихнул его и со всех сил крутанул руль на себя. Неповоротливую машину занесло, и, перескочив через бордюр, она вылетела на тротуар. «Бам!» — прозвучало вслед уж как-то приглушенно. Автомобиль снес стеклянную витрину бакалейной лавки, влетел внутрь и уткнулся смятой решеткой радиатора в попавшийся на пути прилавок. Охнув от сотрясшего все тело удара, я распахнул дверцу со своей стороны и выволок из салона оглушенного при столкновении Артура. Не успел еще толком оттащить его от машины, как с жутким грохотом сорвало боковые створки капота. Полыхнуло и сразу опало алхимическое пламя, повалил густой дым. Прислонив Левина к стене, я прикрыл шляпой низ лица и с револьвером в руке выглянул на улицу. Там никого. Лишь где-то поблизости надрывались сирены. Вернувшись за Артуром, я помог парню выбраться на свежий воздух и только выпрямился перевести дух, как по дороге промчались сразу три полицейских автомобиля. Один из них резко затормозил, и на тротуар выскочил инспектор Крамер. «Что случилось?» — крикнул он. «Нас обстреляли. Движок сдох», — ответил я, провожая взглядом машины. Те свернули к банку, остановились у ограды, и высыпавшие из них патрульные поспешно укрылись от возможного обстрела за кузовами. «Черт с ним, с движком!» — отмахнулся Петр. «Сами как?» «Я в порядке», — пробормотал сидевший на тротуаре Артур. «Сейчас, сейчас». «Идемте». Отряхнув шляпу, я зашагал по тротуару и обернулся к поспешившему следом инспектору. «Налетчики внутри?» «Удрали давно, поди». «Досадно», — поморщился я. «Как думаешь, почему сигнализация сработала только в хранилище?» «Сейчас увидим». Мы подошли к нацелившим на банк граненые стволы штуцеров патрульным, и я с удивлением присвистнул, в свете поворотного фонаря разглядев сквозное отверстие в стене банка. «Это что за чертовщина?» — опешил инспектор. «Вызывайте штурмовой дивизион и криминалистов». Штурмовой отряд был сборной солянкой, куда входили наиболее опытные патрульные, сотрудники специального дивизиона и дивизиона алхимической безопасности. С учетом вновь открывшихся обстоятельств, лезть в здание, где могли укрываться налетчики, я не собирался. «Забираешь дело?» — уточнил Петр. «Да», — кивнул я. «Сообщи дежурному, что расследование отходит специальному дивизиону». «Банк полностью блокирован», — отрапортовал подбежавший к нам патрульный. «Отлично», — пробормотал инспектор и забрался в ближайший автомобиль, намереваясь воспользоваться рацией. Не став его дожидаться, я прошел за ограду и настороженно зашагал к банку. Сержант Фольк также решил не прятаться за машинами и, взяв на изготовку двуствольный штуцер, безмолвной фигурой заскользил следом. Остановившись у темного провала в стене, я заглянул внутрь. Тишина. Тогда, ощущая спиной напряженные взгляды полицейских и зацепления, убрал револьвер в кобуру и дотронулся до осыпавшейся цементным крошевом бетонной плиты. Однако... «Штурмовой отряд заходит через центральный вход», — пару минут спустя оповестил меня Крамер. Инспектор встал рядом и, носком потрескавшейся на изгибе кожаной туфли, растер по асфальту кучку серой пыли. «Это была не бомба», — решил он. «Не бомба», — подтвердил я, достал портсигар и закурил. «От бомбы сигнализация сработала бы сразу, а не когда они в хранилище полезли». Дыра в стене впечатляла. Идеально круглое, словно циркулем обвели отверстие, проходило сквозь бетонные плиты, и ни отбойный молоток, ни даже направленный взрыв оставить его точно не могли. Я провел пальцами по краю дыры, и от этого легкого прикосновения, ставшая удивительно хрупкой, стена сразу начала крошиться. Это не бомба. Это работа сущности. Сотворить нечто подобное мог и опытный алхимик, но тогда остались бы следы использованных реагентов. Значит, сущность. И сущность чрезвычайно мощная. «Как это им удалось?» — пробормотал Петр Крамер. «А вот меня занимал совсем другой вопрос. Не как, а зачем? Зачем алхимику, сумевшему обуздать столь сильную тварь, понадобилось вломиться в банк? Подобный человек способен найти куда более легкие и куда менее опасные способы быстрого обогащения. В том же, что случилось со стеной, ничего удивительного, по большому счету, не было. Города не только окружены вечностью, они и возведены из нее чуть меньше, чем полностью. На обогатительных фабриках безвременью придается материальная форма. а потом полученный полуфабрикат пережигают в цемент, стекло, железо и прочие строительные материалы. Все бы ничего, но всегда остается возможность внести в алхимические формулы незначительные изменения уже постфактум. Чего стоит бетонный блок, если в нем никогда не было воды? Просто не было никогда. Плохо спрессованный цемент, и не более того. Даже дыру пробивать не пришлось. Часть стены просто осыпалась сама собой. И все. Добро пожаловать в банк. Никакого взрыва, ничего такого, из-за чего сработала бы сигнализация. Вот только чтобы провернуть нечто подобное, алхимик должен был посадить на цепь действительно мощную сущность. «Инспектор!» — закричали вдруг от машин. «Они выходят!» «Ждем», — ответил Крамер, достал сигару и, надкусив ее, уставился на дыру в стене. Пару минут спустя в темном провале замелькали отблески мощного электрического фонаря, а потом на улицу выбрался боец дивизиона алхимической безопасности в длинном прорезиненном плаще, перчатках и сапогах. Оглядевшись, он отвел в сторону раструб огнемета, закрутил вентили обоих уходивших к баллонам за спиной шлангов, отцепил жестяную банку, выступавшего катализатором керосина, и только тогда стянул с лица маску с запотевшими изнутри окулярами. «В здании никого», — сообщил выбравшийся вслед за ним сержант, вооруженный обыкновенным барабанным карабином. «Но вам стоит пройти в хранилище». «Управляющий уже приехал?» — спросил Крамер. «Да, он ждет вас на месте». «Отлично». Инспектор забрал у одного из подчиненных переносной фонарь и повернулся ко мне. «Не возражаешь, Виктор?» «Нисколько», — качнул я головой. Прямо через дыру в стене мы забрались внутрь и двинулись к хранилищу. Коридоры банка освещало неяркое моргание ламп аварийного освещения. Все попадавшиеся на пути двери кабинетов были закрыты. Чистота, тишина и спокойствие. Чистота, тишина и спокойствие, но только не в операционном зале. Там всюду валялись обломки офисной мебели. Пол усеивали разметанные листы пищи и бумаги и осколки стекла. А уцелевшие конторки покрывал толстый слой серой пыли. Алхимические формулы защищали хранилище от сущностей, но грабителей это не остановило. Взрывом заложенные ими бомбы бронированную дверь сорвало с петель и отбросило в сторону. Там она сейчас и валялась. Бойцы штурмового отряда расступились. Инспектор Крамер поздоровался с управляющим банка и спросил. «Все плохо, Натан?» «Могло быть и хуже». Худощавый господин средних лет тяжело опирался на трость с серебряной рукоятью. «Украсть ничего не украли, но на ремонт придется потратиться. Да и репутационные потери». «Ничего не украли?» Удивился я и прикрыл нос платком, дабы хоть как-то смягчить кислую вонь алхимического заряда. До приезда полиции у них было достаточно времени, чтобы вынести полбанка. «И тем не менее это так», — заверил управляющий. «Вскрыта лишь ячейка за номером 118». «Значит, за ней они и приходили», — решил инспектор Крамер. «Взломано только клиентское отделение?» «Да, грабители не пытались проникнуть в хранилище», — подтвердил банкир. «И нет никаких признаков взлома других ячеек». «Это что-то новенькое», — хмыкнул Петр. «У вас ведь здесь куча денег». «Вы еще самого главного не видели», — сказал управляющий. «Прошу». Мы прошли в следующее помещение и уставились на распростертое в дальнем углу тело. «Не понял», — проворчал инспектор. «Они кого-то застрелили?» Но тут яркий луч электрического фонаря высветил мертвеца, и Крамер не удержался от удивленного возгласа. «Да что же это такое?» «Всем очистить помещение», — немедленно распорядился я. «До приезда криминалистов сюда никому не входить». Мертвец был несвежий. Очень несвежий. Учитывая отсутствие левой руки, крошащуюся цементом одежду, пустые глазницы и туго обтянутое истлевшей кожей лицо, можно было сделать вывод, что умер грабитель примерно 25 лет назад. Откуда взялась эта цифра? Да все оттуда. Из взломанного пола одного ничем, кроме этого, непримечательного склада, построенного как раз четверть века назад. Удивительно, просто удивительно. Все эти годы труп спокойно пролежал в братской могиле. И потом кому-то вдруг понадобилось содержимое его банковской ячейки. Но что ж такое ценное там хранилось? «Я так и знал!» — раздался вдруг у меня за спиной восторженный возглас. «Так и знал!» Стремительной походкой Ян Навин подошел к взломанной ячейке и осветил ее распахнутую дверцу. «Смотри, Виктор, ключ покрыт патиной!» «Что ты здесь делаешь?» — нахмурился я. «Во-первых, я сегодня дежурный по дивизиону. Во-вторых, де-факто это мое расследование, разве нет?» «С чего бы это?» «Здесь наследила моя сущность, мой поднятый, и, уверен, бомбу собрал мой алхимик. Все три эпизода необходимо объединить в одно дело. Разве тебе это не кажется очевидным?» «Ты уже второй раз за день забираешь себе расследование». «Перестань, Виктор», — отмахнулся я. «Если хочешь, обратись к капитану. А теперь будь добр, покинь мое форум деликти». «Разбежался», — пробурчал я в ответ и спросил. «На кодовый замок посвети». Мы внимательно изучили барабанчики с цифрами и почти сразу обнаружили на их ребристых поверхностях следы ссохшейся кожи. «У него был ключ. Он знал номер ячейки и код. Вот почему он им понадобился», — уверенно заявил Навин. «Через четверть века. Подумать только». «Не могли вытянуть это знание из головы, но заставили тело сделать грязную работу? Что же за тварь вызвал к нам алхимик?» «Очень сильная тварь», — ответил Ян. «Ожившие воплощения вечности имели определенную власть над временем. Но целые сутки поддерживать жизнь в давным-давно умершем человеке — это нечто из ряда вон. Я задумался, осознавал ли покойник происходящее, когда его вырвали из небытия». И по спине побежали колючие мурашки. «Что с тобой?» — спросил Навин, уловив охватившую меня неуверенность. «Ерунда», — отмахнулся я. «Знаешь, Ян, одного понять не могу». «Только одного?» «Именно. Налетчики легко проникли в банк и без проблем взорвали дверь хранилища. Так зачем им понадобился покойник? Они что, без него вскрыть ячейку не могли?» «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул Навин. «Можешь пока обсудить его с управляющим». Он убрал фонарик, натянул резиновые перчатки и, опустившись к телу, крикнул: «Свет, пожалуйста!» Под потолком немедленно вспыхнули электрические лампы. Я прикрыл глаза ладонью и, повторяя про себя показавшуюся смутно знакомой комбинацию цифр 073010, вышел вон. Бойцы штурмового дивизиона к этому времени уже покинули банк. И в операционном зале оставались лишь Петр Крамер и Натан Корда. Да еще подпирал колонну невозмутивый, будто сама смерть, сержант Фольк. «Ну и что?» — уточнил инспектор. «И не спрашивай», — отмахнулся я. «Артур оклемался?» «Увезли в больницу. Завтра будет в норме». «Замечательно. Просто замечательно». Я задумчиво огляделся по сторонам и спросил управляющего. «Где мы с вами можем поговорить?» «Наедине?» «Разумеется». «Мои люди еще нужны?» — поинтересовался инспектор Крамер. «Узнаю Навина», — посоветовал я. «Теперь это его дело». «Хорошо», — кивнул Петр, поправил шляпу и уточнил. «Оставить кого-нибудь отвезти тебя домой?» «Было бы неплохо». Я распрощался с инспектором и зашагал вслед за припадавшим на левую ногу банкиром. Тот провел меня в свой рабочий кабинет, достал из бара графин резного хрусталя и налил нам коньяка. «Ничего, что не виски?» — спросил он. «Нормально». Я пригубил благородный напиток и, усевшись в кресло, закинул ногу на ногу. «У меня неприятности?» — спросил управляющий и в ожидании ответа слегка смочил губы коньяком. Выглядел этот сухопарый мужчина средних лет так, будто собирался прямо сейчас выставлять свою кандидатуру на выборах мэра. Идеальная прическа и маникюр. Сорочка с вышитыми инициалами, на шелковом галстуке заколка с крупным бриллиантом, под статьей запонки. Натан Корда и слово «неприятности» не сочетались категорически. «С чего бы это?» — удивился я, побалтывая оставлявшую на стенках бокала маслянистые разводы жидкость насыщенного янтарного оттенка. «Если рядовое ограбление взялись расследовать сразу два специальных комиссара, дело точно не во взломанной ячейке, я прав?» «Абсолютно». «Тогда, полагаю, не стоит ходить вокруг да около. Спрашивай». «Так уж получилось, что мы с Натаном Кордой были хорошо знакомы и частенько встречались за одним карточным столом. Разница в социальном положении не способствовала возникновению дружеских отношений, но наличие общих знакомых в любом случае делало нашу беседу более доверительной, нежели разговор между пострадавшим и следователем. Чья это была ячейка? Сразу перешел я к главному. Она была открыта на предъявителя. Любой мог забрать ее содержимое, располагая кодом и ключом. «Отличная память», — усмехнулся я, вновь отпив коньяка. «Успел поднять документы». «Понятно. А есть какие-нибудь предположения, почему грабители попросту не взломали замок?» «В этом как раз нет ничего загадочного», — улыбнулся управляющий. «После трех попыток ввести код происходит автоматическая блокировка ячейки на 24 часа. А при взломе ее содержимое уничтожается алхимическим растворителем». «Что ж там такое было?» — подался я к собеседнику. «Если это понадобилось кому-то аж через 25 лет». «Банк не располагает подобной информацией», — сухо ответил Натан Кордо, и, уставившись на картину за моей спиной, нервно потеребил запонку. «Не могу ответить на этот вопрос». Я проследил за его взглядом, но ничего выдающегося в сельской пасторале не обнаружил, и поэтому продолжил. «Натан, давайте на чистоту». «Я полностью откровенен с вами», — окончательно перешел управляющий на официальный язык. «Мне ничего не оставалось, кроме как допить коньяк, поставить бокал на стол и опечаленно покачать головой». «В покере вы блефуете гораздо лучше». «Я не...» «Никто не говорит, что вы сказали неправду. Вы для этого слишком умны». «Но тогда...» Я поднялся из кресла, лихорадочно соображая, что именно в последнем моем вопросе так взволновало управляющего. «Что же такое там было? Знает, но не говорит?» «Сомневаюсь. Если это понадобилось кому-то аж через 25 лет...» «Вот оно, 25 лет!» «Ни один банк не станет четверть века держать ячейку, за которую давно перестали платить. И если принять за рабочую гипотезу тот факт, что арендатор все это время был мертв, то он либо внес депозит, либо оставил кому-то поручение оплачивать выставляемые банком счета. А деньги? За деньгами всегда остается след». Я подошел к окну и посмотрел на улицу. Перед банком уже успели собраться репортеры, и темень ночи то и дело разрывали магниевые вспышки. Вместо покинувших место преступления полицейских сдерживать газетчиков приходилось в срочном порядке, вызванным на работу охранником. «Мы сейчас беседуем с вами совершенно неофициально», — обернулся я к хозяину кабинета. «Это просто дружеский разговор. И не более. Приходите с ордером, ничего не изменится. Банк не располагает информацией о личности арендатора ячейки и ее содержимом». «Да-да-да», — сочувственно покивал я, — «такой удар. Взлом, огласка, еще и конфиденциальность пострадает. Полагаю, многие клиенты решат сменить банк». «Не сыпьте соль на раны», — поморщился управляющий. «Я уже десятый раз вам повторяю, ордер будет. Но запросим мы информацию не только об арендаторе ячейки, но и о том, кто все эти годы за нее платил». «Ерунду говорите», — возмутился Натан Кордо. «Никто за нее не платил. С этими невскрываемыми ячейками просто столько возни». «Столько возни, столько возни», — вновь изобразил я сочувствие нелегкой доли банковского работника. «А еще репортеры... Эти стервятники перемоют вам все косточки, когда узнают, что грабители просто пришли, забрали нужную вещь и ушли. И насчет ордера не сомневайтесь даже, ордер будет. Я его здесь с вами подожду. Ведь было бы чрезвычайно досадно превратить к утру архивные платежные ведомости в бумажную труху. Зря вы так. С другой стороны, поскольку формально за содержимым ячейки пришел не владелец, то я не особо покривлю душой, если, делая заявление для прессы, скажу, будто грабители ничего из банка не похитили. Ордер-то ордером, но главное сейчас обойти Яна. Лишний козырь в завтрашнем разговоре с капитаном точно не помешает. Просто скажите, кто оплачивал аренду ячейки, и я возьму этих стервятников на себя. Неофициально? Неофициально. Без ссылок на меня? Ну, разумеется. Хорошо. Натан Кордо спрятал лицо в ладонях, помассировал веки и решил выбрать меньшее из зол. Одновременно с арендой ячейки был открыт депозит. Проценты по нему полностью покрывали наши счета. На чье имя открыт депозит? Только не говорите, что не помните. Вы ведь уже подняли документы, так? Хозяин кабинета вновь разлил по бокалам коньяк, обреченно вздохнул и, наконец, решился открыть мне банковскую тайну. Депозит открыл человек по фамилии Наговский. «Что?» — переспросил я, решив, будто ослышался. «Как вы сказали?» «Марк Наговский», — повторил управляющий и, неправильно оценив выражение моего лица, уточнил. «Вы рассчитывали на другой ответ?» Я неопределенно помахал в воздухе рукой и отошел к окну. Враз бросило в жар. Сорочка на спине промокла от пота, и сохранить невозмутимость получилось с превеликим трудом. Наговский — не самая распространенная фамилия. Люди, которых зовут Марк Наговский, встречаются еще реже. Марк Наговский, пропавший без вести 25 лет назад. Невероятное совпадение, или ячейку действительно арендовал мой отец. Этот ссохшийся труп мой отец? Стряхнув оцепенение, я влил в себя оставшийся в бокале коньяк, обернулся от окна и потребовал документы. «Мы ведь разговариваем с вами неофициально?» — забеспокоился Натан. «Разумеется», — уверил я его, — «будьте добры». Банкир посмотрел на меня с нескрываемым сомнением, но все же выдвинул верхний ящик и выложил на стол папку с платежными ведомостями. Перелистав подшитые в нее бумаги, уже в самом конце я отыскал заявление на открытие депозита. После наугад просмотрел несколько погашенных счетов и убедился, что Натан ничего не перепутал, и эту чертову ячейку действительно оплачивал Марк Наговский. И тут меня озарило. 07-3-1-1-0. Это ведь 31-10-07. Дата моего рождения. Отец установил кодом дату моего рождения. Я передвинул бокал банкиру, тот поспешно опустошил свой и налил нам по новой. «И как мы с этим поступим?» — спросил Натан Корда. «Если газетчики пронюхают, что банк разгласил информацию о клиенте, пусть даже и на основании ордера, это выйдет нам боком». «Нам. Вот именно нам. Надеяться, что в управлении не вспомнят фамилию моего отца, просто глупо. Рано или поздно кто-нибудь знакомый с личным делом сложит одно с другим, и тогда самое малое, что сделает капитан, это отстранит от расследования. А то и вовсе отправит в неоплачиваемый отпуск. Не хотелось бы. Более того, у меня просто чесались руки отыскать сволочей, которые после стольких лет вытащили отца из могилы, и поотрывать им головы. Это неуважение». Черт возьми, это просто неуважение. К тому же люди, которых заливают бетоном, обычно не умирают своей смертью. Об этом тоже не надо забывать. Так ради бога, что же такое хранилось в ячейке? Я молча допил коньяк, плюхнулся в кресло и постучал пальцами по краю стола. «Мы ведь знакомы уже сколько? Лет 5?» — произнес какое-то время спустя. «Самое малое, что я могу сделать в этой ситуации — это заявить газетчикам, будто из банка ничего не пропало». «А имя клиента?» — сразу уловил Натан в моих словах некую недосказанность. «Какое имя?» — удивился я. 25 лет прошло. Документы давно уничтожены. А ячейку вы не трогали, потому как с этими невскрываемыми ячейками слишком много возни». «Истинная правда», — подтвердил Корда. «Но не должно остаться никаких следов. Ни одной бумажки, ни одной ведомости. И этого разговора тоже не было». Управляющий разлил из графина остатки коньяка и поднял бокал. «Не сомневайся», — заверил он меня. «За друзей». Мы чокнулись, выпили, помолчали какое-то время, осмысливая произошедшее. «За мной должок», — объявил управляющий. «Пустяки. Зачем еще нужны друзья?» «Нет-нет, обращайся в любое время». «Договорились. Подобный исход дела показался мне идеальным. Ладно, пора идти общаться с газетчиками». И я пошел. Спустился в операционный зал и неожиданно даже для себя самого свернул в помещение с индивидуальными ячейками. Но тело отца там уже не оказалось. «А где покойник?» — спросил у снимавшего отпечатки пальцев криминалиста. «В морг увезли», — ответил тот. Я кивнул и покинул банк через главный вход. Немедленно полыхнули ослепительным сиянием магниевые вспышки. Над толпой поплыл белесый дымок. «Господин комиссар», — заголосили газетчики, — «заявление для прессы». «Без комментариев», — отмахнулся я и начал протискиваться к полицейскому автомобилю. «Есть жертвы. Была перестрелка». «Какова сумма похищенного? Полиция пустила грабителей. Правда ли, что налетчики использовали сущность?» Я обреченно вздохнул, обернулся и выдал заранее заготовленную речь. Вломившиеся в банк грабители были вооружены. Они оказали прибывшим на вызов патрульным ожесточенное сопротивление и сумели скрыться с места преступления, при этом денежное хранилище осталось в неприкосновенности. Жертв среди полицейских нет. Ничего не похищено. Мы полностью контролируем ситуацию, идет активный поиск преступников. А теперь пропустите. И, растолкав репортеров, я поспешил прочь от возбужденно галдевшей толпы. Тихонько заурчавший двигателем полицейский автомобиль покатил следом. «Ты, между прочим, не соизволил ответить на мой вопрос», — догнал меня неприметный господин в помятом сером костюме и матерчатой кепке. «Без комментариев». «Даже не спросишь, на какой именно?» — удивился Кай Дворкин. Захотелось щелкнуть его по его крупному носу с горбинкой, которую он имел обыкновение совать в чужие дела. Но вместо этого я только пожал плечами. «Все вопросы к специальному комиссару Навину. Это его расследование. А я просто заходил в гости к Натану Корде». «Оно и чувствуется», — ухмыльнулся Кай, уловив запах коньяка. «Но тут сгоревший автомобиль увозили. Он чертовски похож на тот...» «Проболтаешься, Анне ноги сломаю». Немедленно перебил я репортера. «Усек?» «А если не проболтаюсь, что взамен?» Я остановился и пристально глянул на Дворкина. «Считаешь, здоровые ноги — это мало?» «Виктор, ну дай мне хоть чего-нибудь. Чтоб ты знал, мне за квартиру платить надо и кушать хотя бы раз в день». «Слушай, Кай, окажи небольшую услугу». «Оставить тебя в покое?» — хмыкнул репортер. «Не надейся». «Вовсе нет», — поморщился я. «Просто подними архивы осеннего вестника. Попробуй отыскать досье на одного человека, неофициально. А я взамен подкину тебе какую-нибудь информацию для размышления». «О сущности?» «О сущности, ограблении банка и всем таком прочем. Но если наткнешься в архивах на что-то интересное и решишь пустить это в ход, я тебе не только ноги сломаю, но и руки». «Заметано». 25 лет назад пропал один человек. Марк Наговский. Узнай о нем все, что сможешь». «Завтра», — пообещал репортер, выщелкнул из коробки папиросу и, смяв бумажный мундштук, зажал его в зубах. Немного постоял так с зажженной спичкой, потом закурил и, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями, кивнул. «Да, завтра. Приходи с утра, в принцип». «А успеешь?» «Думаю, много времени это не займет. А нет, тогда позже пересечемся». «Ладно, бывай». Я забрался в полицейский автомобиль и назвал водителю адрес. Когда приехал домой, Анна уже спала.